Часть вторая. Глава первая. Двор заволокло дымом. Макс стоит у костра, в котором горит накопившийся в сараях и чуланах ненужный хлам. Обломки стульев, заплесневелые учебники, школьные тетрадки, пластмассовая ерунда и тряпье. Рядом с костром прыгает Петька. Рабочие под присмотром Нины выносят из дома и грузят фургон, мебель, ящики и коробки. Дом уже наполовину пуст. Степа на веранде дает интервью молодой журналистке. У нее очки, блокнот и голые коленки, на которые Степа старается не смотреть. «Нет, не могу», — журналистка смущена. «Степа, деточка», — уговаривает ее мой папа, — «зовите меня просто Степа». «Нет, у меня язык не повернется». «Но меня все так зовут». «Степа, вау!» У папы слабость к молоденьким журналисткам. И к нему всегда подсылают молоденьких, чтобы он расслабился и потерял бдительность. Но бдительность папа не теряет никогда. «Куда это все вывозят, Степа?» — спрашивает журналистка. «В галерею моей внучки Маши. Там будет аукцион». «А почему разбился самолет, уже известно?» «Как раз сегодня нам сообщат результаты следствия. Через час я еду в город». «Степа, так я к вам не вовремя приехала». «Ничего, деточка, спрашивай». «Почему вдруг этот аукцион?» «Потому что в нашем доме любой предмет может стать украшением музея или частной коллекции». Смотрит на коленки папа. «Ведь здесь жили и работали выдающиеся люди». «И вы? Вы же типа классик». «Нет, я не классик, но я тут прожил 60 лет». «Нет, вы классик», — настаивает журналистка. «Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу, все равно его не брошу, потому что он хороший». «Это не мои стихи», — говорит Степа. «То есть?» «Это писательница Барто сочинила». «Вы уверены?» «Да». «Блин». «Ничего, деточка», — вздыхает Степа. «Меня с Барто часто путают». «А почему вы решили все продавать?» — продолжает выпытывать журналистка. «Это связано с гибелью Алексея Степановича?» Степа кладет руку на ее голое колено. Он старый, ему можно. «Говорят, что от него остались огромные долги, и вам теперь приходится расплачиваться», — произносит журналистка. «Нет, Алеша никому ничего не был должен», — качает головой мой папа. «А все говорят». «Мало ли что говорят, не верьте, деточка», — советует Степа. «Про известных людей всегда распускают слухи. Лешу и национал-патриотом объявляли, и американцам он продавался, и мафию возглавлял. Теперь эти долги». Она старательно пишет в блокноте. Папа держит руку на ее колени и задумчиво жует губами. «Знаешь, а мне с тобой как-то удивительно легко», — говорит он. «Почему с одними людьми вдруг чувствуешь эту легкость, а с другими нет?» «Биотоки», — говорит журналистка. «У меня редко такое бывает. Я вообще человек замкнутый», — понизив голос, сообщает ей папа. «Ведь обычно я, деточка, тут, в Шишкином лесу, всегда сижу один. А ваша семья?» «Это сейчас они все понаехали», — говорит мой папа. «А так у всех свои дела, заботы. Поэтому я и продаю этот дом. Когда я тут целыми днями молчу, у меня возникает чувство, что я никому не интересен». «Мне вы, Степа, очень интересны», — говорит журналистка. «Правда?» — застенчиво улыбается Степа. «Мой папа всегда обаятелен, но когда он врет, он просто неотразим». «Петька!» — кричит из окна Таня. «Боже мой, где Петька?» «Макс, он опять пропал!» Макс стоит у костра. Он погружен в чтение вынутого из кучи мусора учебника «Родная речь». Петьки рядом с ним нет. «Где Петька?» — кричит Таня. «Я думала, он во дворе с тобой. Где он?» «Я не знаю», — оглядывается Макс. «Он только что был здесь». «Куда же ты смотрел? Ворота же открыты. Неужели опять?» Она выскакивает из дома, выбегает на улицу, и оттуда слышится ее вопль. «Ах ты, дрянь такая! Что ты здесь делаешь?» Петька здесь за калиткой. Прижавшись к забору, он торопливо запихивает в рот огромный кусок пирога. Рядом стоит соседка Зина Левко, старуха в школьной форме и с белым бантом в волосах. В руке пустая тарелка. «Дрянь, дрянь!» — кричит Таня. «Надо же отзываться, надо же отзываться!» Она шлепает Петьку по попке. Петька ревет. «Танечка, ты прости его!» — заступается за Петьку Зина. «Это я виновата. Я хотела пирожком его угостить». «А Макс дома?» Таня тащит Петьку во двор. Зина идет следом. «Нашелся?» — улыбается Макс. «Улыбка у моего брата очень западная, доброжелательная, демократическая улыбка». «Я не могу все время жить в таком напряжении», — кричит Таня. «Они же дали срок месяц, чтобы заплатить. А уже 2 недели прошло». «Успокойся», — улыбается Макс. «Нам сегодня что-то скажут». «Ничего нам никто не скажет». Она тащит Петьку в дом. Петька ревет и упирается. Зина теребит край передника. «Здравствуй, Макс». «Здравствуйте», — улыбается Макс, но не узнает ее. «Макс, это же я», — теребит подол платья застенчивая 70-летняя школьница. «Простите?» «Не узнал. А я оделась как тогда, чтоб ты меня узнал. Я Зина. Зинка, твоя первая любовь». «Боже мой!» Макс перестает улыбаться, пугается. «Это ничего, что ты меня забыл», — говорит Зина. «Это потому, что ты гений. Гению все простительно. Я просто зашла сказать, что ничего не изменилось. Я тебя люблю и буду любить вечно, потому что ты самый красивый, самый гениальный, самый благородный человек на свете. И ты когда-нибудь будешь мой, ибо я твоя судьба». «Зиночка, ну что ты?» — оглядывается в поисках спасения Макс. «Ты навсегда вернулся?» — спрашивает Зина. «Нет, нет, я завтра улетаю». «Ты боишься, что тебя тоже убьют? Не бойся. Если ты будешь мой, тебя не убьют, потому что я буду твой ангел-хранитель». Макс влюбчивый и очень порядочный человек, но ему не везет. Судьба вечно сталкивает его с авантюристками, просто сумасшедшими, как наша соседка. Он с Зиной никогда не спал, но она вбила себе в голову, что спал. «Зиночка!» — испуганно улыбается Макс. «У нас с тобой никогда ничего не было, но я очень-очень рад тебя видеть». «Ты ничего не понимаешь. Теперь можно всем сказать правду», — говорит Зина. «Мой отец был против нашего счастья, но он умер. Теперь можно всем рассказать, что мы друг друга любим», — и добавляет шепотом. «Но про ребенка говорить все равно не надо». «Про какого ребенка?» «Про нашу дочь», — оглянувшись по сторонам, шепчет Зина. «Не бойся, я никому не сказала, что Женя — твоя дочь. Папа это знал, но его уже нет. Поцелуй меня». Приближается к нему. Макс не на шутку пугается. Но Степа уже спускается с крыльца, спешит на выручку. Журналистка идет следом за ним. «А, Зиночка к нам пришла», — радуется Степа. «Знаешь, Зинуша, а твой сын Павлик просто молодец. Так благородно себя ведет, так благородно...» И оборачивается к журналистке. «Это наша соседка, Зиночка, чудный человечек. А вот с ее папашей, генералом Левко, у нас всегда были проблемы. Он был замначальника НКВД». «О, — говорит журналистка. «Она знает, что такое НКВД. Сейчас уже не все знают, что это было такое НКВД, а она знает. Хоть и молодая, но начитанная девушка. Как сейчас помню, говорит Степа, сижу я как-то в Кремле у Сталина. Беседуем с ним о моей новой книге. «Вау!» — поражается журналистка. «И тут входит с докладом Зиночкин Папаша», — продолжает Степа. А Иосиф Виссарионович знал о наших с ним трениях. Он вообще все знал и про всех. Удивительного ума был человек. «Папа, нам пора ехать», — напоминает Макс. «Да-да, я сейчас». Так вот, Левко входит, и Сталин ему говорит. «Товарищ генерал, я слышал, что вы с товарищем писателем ведете себя не по-соседски. Забор на его территорию на 2 метра передвинули. А вам не кажется, что за такое отношение к нашей литературе вас следует расстрелять?» Это он, конечно, пошутил. У Иосифа Виссарионовича был такой своеобразный юмор. Он совершил много ошибок, но это был выдающийся человек. «Степа», — напрягается журналистка, — «вы что, сталинист?» В былые времена все папины интервью с молодыми журналистками кончались в ресторане, но сейчас ему уже 85 лет. Тем не менее, «деточка, а ты случайно сегодня вечером не свободна?» — спрашивает Степа. «А что?» «Мне сейчас пора ехать, но мы с тобой могли бы продолжить этот разговор. Мой внук Антон — хозяин Толстоевского. Это такой клуб. Слыхала?» «Вау!» — говорит журналистка. Светлое золото церковных куполов, темное золото осенней листвы. У подъезда невысокого желтого здания ряды старинных пушек и очень сегодняшние бритоголовые часовые с автоматами. Макс давно не был в Кремле и глубоко взволнован. «Макс у нас очень впечатлительный». «Как во сне», — оглядывается он. «Никогда не думал, что опять это увижу. Папа, а где здесь был кабинет Сталина?» «А черт его знает», — говорит Степа. «Я у него никогда не был». «Но ты же только что рассказывал». «Наврал», — равнодушно сообщает Степа. «Зачем?» «А чтоб она интереснее написала. Публика любит такие анекдоты». «Что ты так на меня смотришь? Не нравится — уезжай в свой Лондон. Тебя здесь никто не держит». И заходит в подъезд. В руке у папы полиэтиленовый магазинный пакет с его книжками. Макс растерянно следует за ним. Окна приемной выходят на Соборную площадь. Степа обнимается с секретаршей. «Ой, Степа, это ж такой удар!» — целует его в щеку секретарша. «Его же так все любили!» «Это она обо мне. Я просто не могу выразить». «Спасибо тебе, Ленок, за телеграмму!» — целует ее Степа. «Вот я для твоей Катьки принес. Моя новая книжка». Он достает из пакета и подает секретарше книгу в яркой обложке. «Я тут ей слова написал». «Ой», — открывает книгу секретарша. «Ой, Степа, а почему дочке написал, а мне не написал? Я же тоже буду читать». «А тебе, деточка, отдельно». И достает из пакета еще одну книжку. «Ой», — секретарша читает надпись и давится от смеха. «Ну, Степа, ты даешь! Ну, написал! Ну, ты хулиган! Но это такой сувенир!» «Ленок, а насчет того, что я просил узнать?» «Пока ничего существенного не было», — говорит секретарша и скрывается за гигантской дверью начальника. «Мда», — говорит Макс. «Что мда?» «Что ты у нее просил?» «Да так. У них тут в буфете сосиски бывают, такие маленькие, телячьи, совершенно необыкновенные», — говорит Степа. «Боже мой», — кривится Макс, — «но ничего не меняется». «Да, Макс, это тебе не Лондон, это Россия, и я в ней живу, как умею». «Почему ты на меня все время сердишься?» «Потому что я кажусь тебе смешным». А смешон ты сам. Что ты корчишь из себя английского аристократа? Передо мной-то. Успокойся. Степан Сергеевич, Максим Степанович, выглядывает из кабинета секретарша. Заходите, пожалуйста. Вас ждут. Спортивного сложения молодой начальник сидит за столом, а мягкого, несколько женственного сложения пожилой начальник идет навстречу. Идет он к Максу. «Максим, милый!» — восклицает он. «Ты меня узнаешь?» «Боже мой!» — вспоминает Максим. «Ваня!» «Боже мой! 100 лет прошло!» «Сто не сто, почти 20 лет они не виделись. А когда-то в далекие советские времена Иван Филиппович заведовал театральными делами и Макса идеологически курировал. Они очень даже близко были знакомы. Но сейчас не время для воспоминаний. Сейчас оба начальника сочувствуют горю нашей семьи и изображают деятельное участие, скорбные взгляды, качание головами. Секретарша приносит кофе и беззвучно исчезает. «Иван Филиппович, помощник губернатора Камчатки», — говорит молодой начальник. «Нам с Иваном Филипповичем поручено контролировать работу следствия, и мы вас пригласили, чтобы познакомить с нашими выводами». «Мы с Алексеем Степановичем были очень близки», — говорит Иван Филиппович. «Он был председателем фонда гуманитарной помощи Камчатке. Вы знаете, у нас бывает, отопление зимой не работает, электричества нет. Школы и больницы закрываются. Люди мрут от холода в собственных квартирах. 1,5 года назад Алексей Степанович приехал к нам на премьеру своего фильма, и во время показа свет погас. То есть он это на себе ощутил. И занялся организацией этого фонда. Я пытался ему помочь, но...» «Он был очень упрямый человек», — вставляет молодой начальник. «Это я знаю», — соглашается Степа. «Он сам подбирал свои кадры», — говорит Иван Филиппович. «Очевидно, кто-то воспользовался его дилетантизмом. Средства, выделенные государством его фонду, были переведены в наличности и исчезли. Ему грозило обвинение в хищении в особо крупных размерах», — поясняет молодой начальник и, помедлив, сообщает главное. «Следствие пришло к выводу, что Алексей Степанович покончил с собой». «Он что, оставил какую-то записку?» — спрашивает Степа. «Нет», — говорит молодой чиновник. «Но диверсию эксперты исключают. Техническую неисправность тоже. Самолет Як-18 чуть ли не самый надежный в истории авиации. На нем можно совершить посадку даже при отказавшем двигателе. Он это сделал сознательно». Пауза. Все смотрят в стол. «Есть мнение эти факты не разглашать», — говорит молодой начальник. «Алексей Николкин должен остаться в народной памяти фигурой незапятнанной. Причиной его гибели мы назовем все-таки техническую неисправность. Мы пойдем на эту маленькую ложь ради его заслуг перед нашим искусством. И ради ваших заслуг, Степан Сергеевич». Степа жует губами, думает. «Он был великим режиссером», — взволнованно говорит Иван Филиппович. «Его фильмы — это же моя юность», — и улыбается Максу. «Его фильмы и твой театр». И поясняет Степе. «Я же работал с Максом в Ашхабаде. Я был инструктором отдела культуры ЦК комсомола Туркмении». Степа молчит. «Максим Степанович мой кумир», — говорит молодому начальнику Иван Филиппович. «Тюс Николкина. Это же был такой прорыв. Это же было как глоток свободы». «Это уже никто здесь не помнит», — говорит Макс. «Еще как помнят», — восклицает Иван Филиппович. «Это были гениальные спектакли. Мы, инакомыслящие, не пропускали тогда ни одной твоей премьеры». «Смешно», — вспоминает Макс, — «что именно ЦК комсомола дал мне тогда премию». «А как же?» — подхватывает Иван Филиппович. «Я ж ее тогда и пробил. За воспитание молодежи в духе идей марксизма-ленинизма». «Точно», — подтверждает Макс, польщенный тем, что его помнят и любят». «Это была моя формулировка», — сообщает Иван Филиппович. «За спектакль, как закалялась сталь. А это была гениальная смесь антисоветчины с эротикой. Высочайшая режиссура. Обнаженный юный Корчагин в сцене эротических видений Тони у меня до сих пор перед глазами». Стоянка у манежа. Степа и Макс садятся в машину, Степа за рулем, Макс рядом. «Я, честно сказать, поражен», — взволнован Макс. «Ванька хоть и был стукачом, но у него были и ум, и сердце. Если б не он, я бы там, в Ашхабаде, не выжил. В нем много-много хорошего». «Они оба сволочи», — говорит Степа. «Почему?» «Потому что следствие закрыли. Они знают, что это заказное убийство, и не хотят в это влезать. Проще все свалить на Лешу». «Но следствие же проводилось». «Ни черта оно не проводилось. Я же при тебе у этой Лены спросил». «Ты у нее спрашивал про сосиски в буфете?» «Не будь болваном. Этого буфета давно не существует, и сосиски можно купить в любом магазине. Я просил у нее узнать про следствие». Машина катит по Садовому кольцу. Водитель Степа неторопливый, осторожный, но неловкий. Соседние машины гудят, шоферы матерятся. «Зачем им так сложно врать?» — спрашивает Макс. «Все очень просто. На Камчатке разведаны крупные золотые месторождения. Кто-то получит концессию на это золото и станет одним из самых богатых людей в мире. И это твой ашхабадский комсомолец из аппарата губернатора связан с тем, кто эту лицензию получит. А Алеша каким-то образом им мешал». «Это же только твои предположения. А ты веришь, что Алеша покончил с собой?» «Нет, но...» «Что но?» 9 миллионов, которые у нас вымогают, зачем это им нужно?» «Чтоб доказать его вину, чтоб все поверили, будто Леша был связан с криминалом, украл и не поделился». «Но этот твой комсомольский пидор прекрасно знает, что Леша не виноват, и он работает на Левко». «При чем тут Левко?» «При том, что Пашка Левко и есть тот человек, кто получит эту концессию на Камчатку». «Ты же с Луны. Ты один об этом не знаешь. А у нас об этом во всех газетах пишут. Левко в тесном контакте с администрацией губернатора, и со дня на день он получит это золото». «Паша Левко?» — переспрашивает Макс. «Но у Леши с ним были нормальные отношения». «Внешне нормальные. Но ты же понимаешь, что действительно нормальных отношений у нас легко быть не может. И ты понимаешь, сколько и на каком уровне он заплатил, чтобы получить такую концессию. Если Леша что-то об этом знал и хотел придать гласности, всем отношениям конец. За это у нас убивают». И даже самые прекрасные отношения во внимание не принимаются. «Но если это так, то почему он нам теперь помогает? Почему он дает Коте взаймы эти 3 миллиона? «Потому мерзавец и дает, чтобы быть вне подозрений. В эти дни, когда решается вопрос с концессией, ему особенно важно быть вне подозрений. Поэтому и следствие свернули. На всех уровнях у него все куплено, и ничего сделать нельзя. Но он должен быть как-то наказан». «Ты хочешь обратиться в прокуратуру?» «В какую к черту прокуратуру? Я, Макс, хочу только одного. Чтоб ты уехал в Лондон». «Почему?» «Потому что твоя европейская инфантильность действует мне на нервы». «Но я не могу бросить тебя в такой ситуации. Никуда я не уеду». Зажигается зеленый сигнал светофора, но Степина машина продолжает стоять на перекрестке. Степа жует губами, думает. Сзади гудят. «Папа!» — окликает Степу Макс. Степа неторопливо трогается с места. «Я сейчас вспомнил про эти кремлевские сосиски», — говорит он. «Ты знаешь, они действительно были совершенно изумительные. Таких больше нет». На стене в кабинете банкира висит подлинник Кандинского. Мрамор и бронза. Банкир, близкий приятель Павла Левко, жмет руку Коте, целует руку Тане. На столе коньяк, но кроме Коти никто не пьет. «Для того, чтобы господин Левко мог вам передать 3 миллиона, переходит к делу банкир, вы, Константин, откроете у нас валютный счет. А ты, Паша, должен только подписать этот чек. Вот здесь». Левко подписывает чек. «Спасибо», — говорит Котя. «На здоровье», — усмехается Павел. Котя выпивает еще одну рюмку коньяка. Он слишком много пьет. «А вам, Константин, — говорит ему банкир, — придется прочесть и подписать все эти бумаги. Располагайтесь поудобнее и читайте». Кладет перед Котей на стол целую пачку банковских форм. «Это надолго», — говорит Павел. «Я здесь больше не нужен?» «Нет». «Тогда я поеду». «Котя, я тоже не могу ждать», — говорит Таня. «Там Петька один». «Он же с мамой», — говорит Котя. «Я уже никому не доверяю». «Я тебя подвезу», — предлагает Таня Павел. Хлопает по плечу Котю и вместе с Таней выходит. Котя смотрит им вслед и выпивает еще одну рюмку. «Сперва просмотрите этот проспект и подпишите здесь, здесь и здесь», — говорит ему банкир. У Левко 600-й «Мерседес». Таня сидит рядом с Павлом на заднем сиденье. За рулем охранник. Следом едет еще одна машина с двумя охранниками. «Заедем ко мне», — тихо говорит Павел. «Нет». «На чуть-чуть», — просит Павел и кладет руку ей на колено. «Не надо, Павлик. Я ужасно из-за Петьки боюсь». «Когда ты боишься, у тебя лицо делается, как в твоем фильме». «Это Котин фильм. Это твой фильм, Танька. Он ничего без тебя не может. Ты же, блин, артистка, настоящая звезда. А он блатной сын своего папы. Интересно, да? Он у меня тебя увел, а я ему помогаю. Николкин, блин, ты ему сделала фильм, я ему даю бабки, ты плачешь, я схожу с ума, а он весь в белом». Сложные отношения. И это тянется годами. Бедный Котя. «И так всегда, — говорит Павел, — весь мир кверху жопой, а Николкины в полном порядке, в первом ряду партера, при башлях и с лучшими бабами. Это какой-то рок. Их предок Чернов не сочинил ни одной мелодии. Все придумал его слуга, мой дед, Семен Левко. Но Семен не знал нот, а этот паразит знал, и такие они все. Паша, ты же его знаешь. Он без меня умрет». Таня утыкается лицом в плечо Павла и плачет. «Не умрет. Николкины от любви не умирают», — говорит Павел. «Ну, ты сделала ошибку, Танька. Но нельзя же всю жизнь за это расплачиваться. Ты же умнее его в миллион раз. Они считают, что ты его недостойна. Я от тебя тащусь. Они тебя презирают. И ты не со мной, а с ним. Жена моего сына — самое заурядное существо, а вокруг нее кипят бурные страсти. Я одно время увлекался биографиями знаменитых куртизанок и твердо уверен, что большинство из них были скучные, бесцветные и даже некрасивые дамочки. Мужчины сходили от них с ума только потому, что сами создавали вокруг этих женщин миф об их особенной сексуальной притягательности. Татьяна — миф. Но объяснить это Коте невозможно. Павел легко начинает раздевать Таню уже в кабине лифта. «Ты же для него никто», — говорит он. «И не одна ты. Других людей для них не существует. У них же одна цель выживания вида, как у насекомых. Когда вымрет жизнь на Земле, тут останутся только скорпионы, муравьи и Николкины. Вот так в третьем уже поколении наши соседи Левко нас ненавидят, а мы их презираем. И конца этому не видно». Котя выходит из банка и звонит по мобильному. Нина берет трубку. Петька сидит рядом с нею перед телевизором, смотрит мультики. «Котя?» «Нет, Таня еще не пришла», — говорит Нина. «Она звонила, что заехала к подруге». «Ты не волнуйся, я Петьку одного не оставлю. Я ее дождусь». Котя садится в свою машину и на предельной скорости мчится по улицам Москвы. Лампа зажигается на тумбочке у кровати. Зажигается и гаснет. Таня уже не плачет. Павел лежит на спине. Голую, мокрую от пота, он посадил Таню на себя и зажег лампу, чтобы ее видеть. Она гасит лампу. Он опять зажигает ее. Она опять гасит. Он опять зажигает. На потолке движется Танина тень. А во дворе охранники легко курят рядом с машинами, а в окне на третьем этаже зажигается и гаснет свет. И тень Тани на потолке появляется и исчезает. И охранники эту тень на потолке видят. Все видят, все знают, кроме Коти. Таня гасит лампу. «Я же тебе сказал, я прослежу. С Петькой ничего не случится», — шепчет Таня Павел. «Перестань психовать». Включает свет. Котя вылезает из машины у дома Левко, входит в арку ворот, смотрит во двор, на окно, где движется на потолке тень. Теперь и он знает. А не включился бы свет, не взглянул бы Котя на окно, не узнал бы. Случайный момент, и жизнь меняется. Вот об этом я и думаю. Случайных моментов нет. Каждый момент уникален и неповторим, как кадры кинофильма. Но все происходящее в мире, да, я не оговорился, не в одной жизни, а в мире, во всем мире, от одного случайного момента может пойти по совсем неожиданному направлению. Вот Левко включил свет, и Котя увидел тень своей зеленоволосой жены, и теперь в мире все пойдет по-другому. Но очевидным, всем на свете очевидным, это станет позже. А сейчас Котя, мой единственный сын Котя, просто садится в свою машину и уезжает. Машина его пролетает перекресток на красный свет. Окраины Москвы, пустое Калужское шоссе, поворот на Шишкин лес. Котя въезжает во двор нашего дома, глушит мотор. Дом темен и пуст. Тишина. Мирно постукивает вдали электричка, пахнет дымом. Это кто-то жжет листья. Теперь все предопределено. Как будто смотришь кино, которое уже много раз видел. Знаком каждый кадр и знаешь, что будет дальше. Вот Котя выходит из машины, вот он открывает ворота гаража, загоняет машину в гараж, запирает ворота, снимает с гвоздя смотанный садовый шланг, засовывает конец шланга в трубу глушителя, другой конец — в окно машины, садится в машину, берет с заднего сиденья свой ноутбук, включает его. На мониторе появляется изображение, кадры кинопроб Тани для его единственного фильма. Хлопушка с номером сцены, потом лицо Тани. Она в кадре плачет. Котя заводит двигатель. Угарный газ не имеет запаха. Но машина у Коти не новая, мотор дрянь, и в кабине сразу дым и вонь. На экране ноутбука снова и снова мелькает хлопушка, новые и новые пробы плачущей Тани. Звонит Котин мобильный телефон. Котя вынимает его из кармана и вышвыривает в окно машины. Мобильник лежит на бетонном полу гаража и продолжает звонить. Таня на экране компьютера плачет и плачет, гудит мотор. Воздух в гараже мутнеет от дыма. Мобильник на бетонном полу продолжает звонить. И тут на очередной пробе Таня внезапно теряет серьез, хохочет и показывает в камеру язык. Котя кашляет, вылезает из машины и поднимает с пола мобильник. Стены клуба «Толстоевский» украшены театральными афишами и шаржами на знаменитых русских артистов и писателей. Степа стоит у стойки бара. В одной руке он держит телефонную трубку, в другой — стакан. Чокается с молодой журналисткой, с той самой, с коленками. «Котя! Алло, Котя!» — говорит в трубку Степа. «Я звонил тебе домой. Тебя там нет. Где ты? Если ты в Шишкином лесу, не смей этого делать. Я знаю, что ты пьешь мою водку. Не смей этого делать». Ногой толкнув дверь гаража, Котя, прижимая к уху мобильник, шатаясь, выходит на воздух и садится на землю. Степа допивает стакан и величественным жестом просит бармена повторить. Журналистка смотрит на моего папу в полном восторге. «Котя, тебя плохо слышно!» — кричит трубку Степа. «Я хочу предложить тебе работу. Документальный фильм для телевидения. Ты можешь снимать сам, без оператора?» «Да, скрытой камерой, на видео». «Кто продюсер?» «Я сам буду продюсером. Утром приезжай ко мне на городскую квартиру и обо всем договоримся. И Рябинову ты трогать не смей». Кладет трубку. Вокруг танцует. «Разрешите вас пригласить», — говорит Степа журналистке. «Вау!» Танцует мой папа медленно, но уверенно и музыкально. Наклонившись к уху журналистки, он рассказывает ей что-то смешное. Она прыскает от смеха. Сидящие за столиком Макс с Антоном смотрят на него. «Он еще и танцует», — с оттенком зависти говорит Макс. «Он тут, когда выпьет, всегда танцует», — говорит Антон. «Ему, наверное, вредно пить». «Ты о нем не беспокойся», — говорит Антон. «Он лучше всех знает, что можно, а чего нельзя». «А ты?» «Что я?» «Ты знаешь, что можно и чего нельзя?» «Я, отец, в полном порядке». «Ты уверен?» «Да». «А я не уверен». «Вот ты зовешь меня отец». «У нас семья, Антошка. Не обращаются к отцам со словом «отец». Это звучит как-то книжно, официально, коряво. У нас всегда говорят «папа». «Хорошо, папа. Я буду называть тебя папа». «Я понимаю, Антошка, это чепуха, дело не в этом. Я о другом. Скажи мне честно, этот твой ресторан, ты занимаешься тем, что тебе действительно интересно?» «Да, папа». «Антоша, я все понимаю. Я понимаю, что страшно перед тобой виноват. Я не был рядом с тобой, когда был тебе нужен. Но ты мой сын, и я не могу не волноваться за тебя. Ну, ты попробовал этой странной жизни. Но это предпринимательство, это твой костюм и прическа. Это все не наше, не Колинское. Ведь еще не поздно все переиграть. Ты еще можешь вернуться в искусство». «Уже не могу», — говорит Антон. «Это бизнес, папа. Поздно уходить. Теперь мне надо долги отдавать». Макс знает, что после постройки Толстоевского у Антона накопились огромные долги. Но он не спрашивает, сколько Антон должен. Тем более, что денег таких у Макса нет. Поэтому мой старший брат смотрит на танцующего журналистка Степу и переводит разговор на другую тему. «Мне кажется, он про меня забыл». «Нет, дед никогда ничего не забывает», — говорит Антон. «Ты не мучайся, папа. Я давно взрослый. Ты мне ничего не должен, окей?» «Окей», — растерянно улыбается мой старший брат. «Так вот, про Сталина», — говорит журналистки Степа. «Он был неоднозначен, деточка». «В нем было одно качество, присущее самым страшным злодеям и самым светлым умам человечества». «Такого качества не бывает», — уверенно заявляет журналистка. «Я имею в виду непредсказуемость», — шепчет ей на ухо Степа. Когда папа говорит о непредсказуемости, он намекает на самого себя. Папа считает, что это свойство генетически присуще всем Николкиным. Но это не так. Задолго до появления в Шишкином лесу Степы и Николкина, Чернов и Семен Левко уже были непредсказуемы.